على نبينا محمد. Сказал автор, да помилует его Аллах, глава о закяте. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Глава о закяте. Этими словами автор, да помилует его Аллах, хочет нам сказать, что в этой главе он раскроет нам некоторые вопросы, связанные с закятом. Закят – это третий столб ислама, который идет после молитвы, и, соответственно, после того, как мы разобрали некоторые из вопросов молитвы, автор приступил к вопросам закята. И в этой книге, если вы обратили внимание, больше раскрывается нравственная сторона, то есть определенные адабы, определенный этикет, который связан с этими актами поклонения, нежели только их правовая сторона, имеется в виду фикх. Как это делается? Например, молитва, из каких столпов она стоит, из каких условий, обязательств и так далее. Больше был сделан акцент на нравственную сторону, что является, о чем мы говорили, сутью молитвы. И здесь автор нам полностью то знание, которое необходимо в этой главе, она не раскроет, но некоторые вопросы, связаны с этим закатом, иншаллах, мы разберем. Закат в арабском языке подразумевает очищение, а также рост. Очищение, а также рост. Это слово, оно несет в себе также и шариатский смысл, поскольку человек, который отдает закат, он очищается таким образом перед Аллахом, Субхану ва Тааля, очищает свою душу от скупости, от стремления к этому миру. Также он очищает этим свое имущество, отдавая обязательный закат. С другой стороны, мы сказали, арабское слово «закат» подразумевает также рост. И в этом указание на то, что закат, который отдает человек из своего имущества, он его не уменьшает. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, трижды поклялся Аллахом и сказал, что садака, имеется в виду здесь обязательный закат, а также поощрительный, не уменьшает имущество, не уменьшает. Поэтому тот языковой смысл, который вложен в это слово, он подразумевает и шариатское значение. Если же говорить в определении шариата, что такое закат, то это определенная часть из определенного имущества в определенное время для определенных людей. Определенная часть, то есть эта часть, она обозначена шариатом. Если это деньги, или же это скотина, у тебя есть скот, или же у тебя есть посевы, Аллахом определена обязательная часть, которую ты должен выплатить. Обязательная часть, то есть в определенном имуществе. И в этом указание на то, что не на каждое имущество, не на все имущество распространяется обязательность выплачивать закят. Есть определенное имущество, которое определено Аллахом, с которого мусульманин обязан выплатить закят в определенное время. И это говорит о том, что закят не является обязательным постоянно, а он бывает обязательным в определенное время, какой-то период, один раз в течение года. И для определенных людей, то есть закат не отдается кому попало, и его нельзя брать так же, кому попало. То есть если человек не подпадает в категории тех людей, которых определил Аллах, кому надо выплачивать закат, и для кого этот закат является дозволенным, нельзя ему брать эти деньги. Аллахом определены категории, на которых расходуются средства из заката. Таким образом, мы поняли, что такое закат. Определенная часть в определенном имуществе в определенное время для определенных людей. Это закат. Мы сказали, закат – третий столб ислама. Доказательством этого является хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который нам передал Абдулла ибн Умар, «Бунья исламу аля хамс». Ислам стоит на пяти столпах. Сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и перечислил столпы ислама, шахаду, салат, закат, саум и хадж. Это пять столпов ислама. Давай почитаем. Аллах Всевышний сделал закат одним из столпов ислама и неоднократно упомянул о нем в сочетании с молитвой. Закат – это каринатус-саля, друг молитвы. Так говорят. Почему? Потому что он часто в Коране встречается вместе с молитвой. Аму-салята ва-ату-зака. Аль-ладина юкимуна-салята ва-мимма разакнаху минфикун. Которые выстаивают молитву и расходуют из того, чем мы их наделили. Выстаивают молитву и выплачивают закат. Очень часто Аллах в Коране говорит. И доказательств, которые встречаются в Коране на обязательный закат, огромное множество. Во-первых, закат является обязательным согласно книге Аллаха, сунне его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и единогласному мнению ученых. Единогласное мнение ученых. Аллах Субхана Таля похвалил верующих, выплачивающих закат в Коране. В разных аятах Аллах Субхана Таля их похвалил за то, что они расходуют из своего имущества. Также Аллах в Коране говорит: «Вафи амуалихим хаккум маалюм лиссаили валь махрум». В их имуществе, Аллах говорит по праведникам, есть обязательная часть, известная им, которую они расходуют на просящего и лишенного или обделенного человека. То есть у этих людей, у праведников Всевышний Аллах говорит, всегда в имуществе есть определенная доля, из которой они помогают нуждающимся, помогают людям, которые просят помощи, просят подаяния, или же которые нуждаются в этих деньгах. Это то, что упоминается в Коране. Также в Коране Аллах говорит: «Уляика саярхамухумуллах». Это те, которых помилует Аллах. И в этом указание на то, что человек, который расходует из своего заката, этим он заслуживает милости Аллаха Субхану ва Тааля по отношению к себе. Да. В Коране закат встречается во множестве аятов, как здесь автор нам сказал, да помилует его Аллах. И упоминается он вместе с молитвой. Также мы находим, он упоминается вместе с молитвой в хадисах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, говорил: «Умирту ан укатиля ан-нас». Мне было велено сражаться с людьми. «Хатта яшхаду ан ла илляха илляллах, ва анни расулуллах, ва юкиму ас-саля, ва юту ас-зака». Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, и что я посланник Аллаха, начнут выполнять молитву и отдавать закят, Бог сам сказал. И когда, если они это сделают, этим они защитят свою кровь и свое имущество, кроме как по праву. И когда люди после смерти пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, некоторые из племен отказались платить закат Абу Бакру, рады Аллаху анху, и сказали, что закат был обязанностью только лишь пророку, алейхи саляту вассалям. Некоторые из них отрицали обязательность заката. Абу Бакр принял решение сражаться с этими людьми. И ему возразил Умар, рады Аллаху анху, и другие сахабы, и они сказали: «А как ты ответишь на слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что мне было велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, и что я посланник Аллаха?» этим я хотел сказать, что эти люди говорят шахаду, они только лишь отказались выплачивать закят. Тогда Абу Бакр сказал, что это бихак ислам, это по праву ислама. И клянусь Аллахом, говорит, я буду сражаться с ним до тех пор, пока они мне не будут выплачивать якаль, который они выплачивали пророку. Имеется в виду веревка, это образно говоря, до тех пор, пока они полностью не будут выплачивать мне закят, который они выплачивали пророку, алейхиссалату вассалям. Исходя из этого, человек, который отказывается платить закат, его ждет наказание в этом мире и в будущей жизни. В этом мире и в будущей жизни. И относительно такого человека разногласия среди ученых, выходит он из ислама или нет. Если человек, имея имущество, имея деньги, золото, серебро или другую какую-то валюту, с которой он обязан выплачивать закат, или это скотина, или другое имущество, на которое распространяется обязанность выплачивать закат, если он отказывается платить закат, будучи убежденным, что закат не обязательный, то по единогласному мнению ученых, такой человек является вероотступником. Если он признает, что он обязан платить закат, но из-за своей скупости он его не выплачивает, то относительно такого человека разногласия среди ученых. Некоторые ученые считают, что этот человек является вероотступником. И они опираются на слова Всевышнего Аллаха, в которых он говорит относительно многобожников, по интабу, если они покаятся, говорит Аллах. Ва акаму салята, ва ату заката, фа ихуанакум фиддин. Если они покаятся, начнут молиться и выплачивать закат, они ваши братья в религии, говорит Аллах. То есть Аллах поставил три условия, которыми определяется братство. Если многобожник покаялся, оставил свое многобожие, язычество, принял ислам и выстаивает молитву, но не выплачивает закат, то он не является твоим братом в религии. Потому что Аллах в Коране говорит, «Фаинтабу» — это условие, если они покаятся, будут молиться и будут выплачивать закат. Фаихуанакум фидин. Тогда они ваши братья в религии. То есть после этого с ними уже не сражайтесь, они становятся вашими братьями. Да. И это мнение, оно ривает имама Ахмада, рахимахулла. Он сказал, что человек, который отказывается платить закат по своей скупости, он подобен человеку, который оставляет молитву по своей лени. Оставляет молитву по своей лени. И мы знаем, что в мазхабе имама Ахмада, рахимахулла, распространенное мнение, у него два мнения, которые от него передаются, что человек, оставивший молитву из-за лени, переставший молиться, является вероотступником. Это мазхаб имама Ахмада, рахимахулла. А другое мнение ученых, что этого человека, этот человек не выходит из ислама, но он совершает один из величайших грехов. Доказательством этого является хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверный, в котором говорится, что люди, не выплачивающие закат, обязательный закат в этом мире, в судный день придут с этим имуществом, которое они не выплатили. И будет, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, файура, будут смотреть, куда их путь, в огонь или в рай. В огонь или в рай. И в этом хадисе указание на то, что такие люди будут в судный день под волеизъявлением Аллаха. Если человек находится под волеизъявлением Аллаха, то есть, если Аллах захочет, он его накажет, а если захочет, он его простит, то это однозначно нам говорит о том, что эти люди мусульмане. Эти люди мусульмане. Почему? Потому что не мусульмане. У него только один путь, ему нет прощения, Аллах не прощает, чтобы ему предавали сотоварищи, и прощает то, что помимо этого, кому пожелает. Поэтому более достойное мнение ученых, это мнение большинства, что это большой, величайший грех, и за этот грех человек заслуживает наказания в судный день. Если Аллах захочет, он его накажет, если захочет, простит. Также этого человека постигает наказание, которое предопределяет Всевышний Аллах. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, если какой-то народ отказывается выплачивать закат, Аллах посылает на них засуху. Аллах посылает на них засуху. Если бы не животные, то Аллах бы вообще им дождь не посылал. То есть тот дождь, который иногда идет, Аллах Субхана ва Тааля посылает его для тех животных, которые есть у этих людей. А что касается самих людей, то их Аллах Субхана ва Тааля лишает дождя. Лишение дождя — это, соответственно, уже и земля не будет давать свои плоды, и животные будут меньше питаться, и меньше будет от них польза в плане молока или же мяса. То есть постигает наказание этих людей от Аллаха Субхана ва Тааля, которое связано с предопределением. Плюс к этому, если человек живет на территории, в которой главенствуют законы шариата, и где есть амир мусульман, он обязан силой забрать обязательный закат. Есть среди ученых разногласия, имеет ли право он вместе с этим наказать этих людей лишением еще какой-то дополнительной части имущества. Некоторые ученые считают, что он имеет на это право. Более достойное мнение, что он не имеет на это права. Он обязан, это его обязанность, силой принудить человека, который отказывается уплачивать закат. Если же эти люди находятся на отдельной территории, как это было во времена Абу Бакра ради Аллаху анху, тогда он обязан с ними сражаться, пока они не будут выплачивать закат, как это сделал Абу Бакр ради Аллаху анху. Это наказание, которое постигает этих людей в этом мире прежде будущей жизни. В этом мире прежде будущей жизни. Да. В сочетании с молитвой, которая является вторым по значимости после свидетельства столпом ислама. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Ваакиму ссалата ва ату зака» — и совершайте молитву и отдавайте закят. Что же касается посланника Аллаха, алейхи ссалату ва салям, то он сказал: «Ислам основывается на пяти свидетельстве о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник, совершение молитвы, выплате закята, совершение хаджа к дому и соблюдение поста в Рамадане». Аллах Всевышний обратился со страшными угрозами к допускающим упущение в том, что касается закята, сказав: «А тех, которые копят золото и серебро, не расходуй этого на пути Аллаха, порадуй их вестью о мучительном наказании». Да, это наказание, которое постигнет людей в адском огне. Те, которые собирают свое имущество и не расходуют его на пути Аллаха, обрадуй их мучительным наказанием. И здесь обрадуй подразумевает собой устрашение. Все эти люди будут наказаны. И пришло даже в последующих аятах, каким образом, что это серебро или золото, которое они отказались выплачивать, будет расплавлено в виде раскаленных утюгов, и этими утюгами будут прижигать бока и лбы этим людям в аду, насаллаллаху саляму таляфия. И будет сказано: вкушайте наказание того, что вы для себя собирали, что вы для себя собирали. И пришло достоверно от Умара и от других сподвижников. Они говорили: тот, кто отдал закат из своих денег, то это не является канзом. Канз — это то, что упоминается здесь в Коране. Олядина якнизуна захабульфитта. То есть складывают они, собирают они. Если ты закат оттуда отдал, то это уже не канз. В этом указание на то, что дозволено мусульманину собирать деньги, если он занимается бизнесом, например, или какая-то другая работа, ему приходят деньги, на нем нет такой обязанности, чтобы он израсходовал все свое имущество. Нет. Он имеет право собирать, но обязан выплачивать из этого закат. Если он выплатил закат, то обязательный, который на нем лежит, то он выполнил ту обязанность, которую возложил на него Всевышний Аллах. Что касается остальных его денег, то если он будет расходовать их на благие цели, там, где это необходимо, то в этом большое благо и награда для него. Если же он этого не сделает, на нем не будет греха. За исключением каких-то отдельных ситуаций, когда бывает острая нужда и коллективная обязанность. В отдельных ситуациях может быть, что мусульманин обязан бывает помочь своему брату мусульманину. Если он этого не сделает, он за это попадет в грех. Но это отдельные ситуации. Если говорить в общем, тот человек, который отдал обязательный закат, который на него возложил Аллах, то он исполнил обязательно. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда отправлял Муаза ибн Джабаля в Йемен, он ему сказал, что ты придешь к людям Писания, пускай будет первое, к чему ты их призовешь, свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха. Если они тебе в этом подчинятся, то сообщи им, что Аллах предписал им пятикратную молитву в течение дня и ночи. Если они тебе в этом подчинятся, сообщи им, что Аллах предписал им обязательную милостыню, которая берется от их богатых и отдается их бедным. Если они тебе в этом подчинятся, то остерегайся брать наилучшее имущество и опасайся мольбы притесненного, ведь между ней и Аллахом нету преград. Под расходованием средств на пути Аллаха здесь подразумевается выплата закята. Сообщается, что Ахнаф бин Кейс сказал однажды, когда я находился в обществе нескольких курайшитов, проходивший мимо Абу Зар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Порадуй копящих золото и серебро тем, что им прижгут спины тавром, которая выйдет из облаков, и им прижгут затылки тавром, которая выйдет из их лбов». Муслим Бухари. И с учетом того... Абу Зар аль-Гифари, его мнение было, что вообще нельзя оставлять в доме имущество больше, чем на один день то, что тебе необходимо. Это было его мнение, он полностью, если у него что-то было, он это раздавал. Не оставлял ничего абсолютно, только лишь на один день он это разрешал. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды сказал ему и предостерег его от того, чтобы он был амиром. Не бери власть, предостерегал от этого. По той причине, что Абу Зар, он был требовательным по отношению к себе. Если человек требовательный по отношению к себе, это не дает ему права быть точно так же требовательным по отношению к тем, кем он руководит. Поэтому было опасение того, что если он будет амиром, то он будет заставлять людей делать то, что им не по силам, это может послужить причиной фитны. Но Абу Зар, он был аскетом, он жил отдельно, так ему завещал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Вместе с этим, здесь, в этом предании, Абу Зар этими словами хотел сделать увещевание этим курайшитам. В этом указание на то, что если человек, допустим, видит совершающего мункар, грех или порицаемое, и проходя мимо, он ему что-то скажет, этого достаточно. То есть в таком случае с него спадает обязанность, которая лежит на нем, обязанность призыва к одобряемому и удержания от порицаемого. Например, если ты видишь, твой брат мусульманин курит, ты проходишь и говоришь: «Ахи, побойся Аллаха, не кури», и пошел дальше, не выслушивая то, что он тебе говорит. Ты свое до него довел. Или ты видишь, как, допустим, человек совершает какой-то грех. Сестра мусульманка, например, вышла без платка, допустим, накрашенная. Ты, проходя мимо, скажешь: «Сестра, побойся Аллаха, не выходи так на улицу». И дальше пошел. То, иншаллах, тебе обязанность призыва к одобряемому и удержанию порицаемого в таком случае спадет. И тем более, если ты не хочешь, допустим, опасаешься, что этот человек может тебе что-то сказать в ответ, как-то нагрубить, просто сказал, проходя мимо, и пошел дальше. Этим ты, иншаллах, призовешь к благому, удержишь от порицаемого и исполнишь ту обязанность, которую возложил на тебя Всевышний Аллах, как это сделал здесь Абу Зар, проходя мимо людей, прочитал им смысл аята, в котором сказано, что обрадуют тех людей, которые сохраняют, собирают свое имущество и не расходуют его на пути Аллаха адским наказанием. На. И с учетом того, что этому вопросу придается такое значение, одной из задач религии является разъяснение различных аспектов смысла закята. На разъяснение этих различных аспектов, как говорит автор, является обязанностью, точно так же является обязанностью изучения. То есть, если человек, у него есть деньги, у него есть какой-то бизнес и так далее, то он обязан для себя узнавать вопросы, как ему правильно считать. Если у него нет такой возможности или способности, то он обязан пригласить человека, который посчитает ему его закат, разъяснит ему, как его правильно делать и поможет его израсходовать туда, куда его необходимо израсходовать, как было сказано. Почему? Потому что средства, которые возложил Всевышний Аллах, выплачивать обязанность на тебя возложил, выплачивать это не твои деньги. Это не твои деньги, поэтому они никогда ни при каких обстоятельствах не спадают с человека. Разногласие среди ученых, если мусульманин отошел от веры, который не выплачивал закат, спадает ли с него это или нет? Или он обязан выплатить за те годы, когда он был мусульманином и не выплачивал закат? Более достойное мнение, что эта обязанность не спадает. Если у правителя есть власть и сила, чтобы забрать, он обязан это сделать и отдать эти деньги людям нуждающимся. Почему? Потому что Аллах определил людей и сказал, что закат он для них. Поэтому если человек, имея возможность, то есть являясь из той категории, кто обязан выплачивать закат, в течение каких-то лет не выплачивал закат, потом покаялся и захотел выплатить, прощается ли ему за те годы, которые он не выплачивал закат? Не прощается. Он обязан посчитать в среднем, хотя бы если он точно не может сделать, в среднем, сколько у него было имущества и сколько он обязан был выплатить закат за те годы, за которые он не выплачивал, и заплатить его сейчас. Иначе он будет в судный день спрошен за это и понесет наказание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи. Так как это не его имущество, это подобно долгу. Это подобно долгу. Долг не спадает с тебя. Если только человек тебе сам его не просил. Поэтому если ты обязан выплачивать закат, или был обязан его выплатить и не выплатил, то тебе обязательно надо его посчитать и отдать. Иначе Аллах тебя за это спросит. На. Глава выплата закята и его условия. На. Знай, что человеку, выплачивающему закят, необходимо придерживаться ниже следующего. Первое. Как можно быстрее выплачивать закят со своего имущества, которым ты владеешь в течение года, если оно достигает установленного ним минимума? Да, как можно быстрее. В этом указании то, что правильный человек, он спешит совершать благие дела. Спешит совершать благие дела. И если ты, на тебя легла обязанность выплатить закят, то поспеши это сделать. Не скупись, не откладывай, посчитай деньги, которые ты должен выплатить, и поспеши их отдать. Поспеши их отдать. Да. То же самое касается и садака аль-фитр, который следует раздать до начала завершения праздничного садака аль-фитр. Это закат аль-фитр, который отдается по завершению Рамадана до праздничной молитвы. До праздничной молитвы. И этот закат является обязательным для того человека, который владеет кутом. Кут – это то, что хватает ему покушать на один день. Если у тебя есть что покушать на один день, ты обязан выплатить закат аль-фитр. То есть, если у тебя есть на два дня, что покушать за тот второй день, который у тебя есть, ты обязан отдать. Если у тебя нету ничего вообще, тогда обязан спадать. Или если у тебя есть только на один день, что покушать, больше у тебя ничего нет, тогда ты не отдаешь закат. Если у тебя есть сверх этого, то ты обязан выплатить закат аль-фитр. Этот закат, который выплачивается в конце Рамадана. По завершению здесь автор говорит, что более как бы дал предпочтение тому мнению, что последний день Рамадана, когда заходит солнце, если завтра уже молитва, то в этот период надо выплатить этот закат. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул причину. Причину он сказал, отдайте его бедным, для того, чтобы у него не было, у них не было необходимости просить в этот день. Имеется в виду в день праздника мусульман, чтобы он мог утолить в этот день свой голод и праздновать его вместе с мусульманами, не обращаться с просьбами в силу своей бедности. Значит, а можно его выплатить уже последняя неделя, когда остается последние дни Рамадана, можно заранее его начать выплачивать. Да. Тот, кто затягивает выплату закята, имея возможность выплатить его и зная тех, кто имеет право на его получение, проявляет неповиновение. Да, проявляет неповиновение, то есть ослушивается Аллаха Субхану ва Тааля. Это большой грех, как мы сказали. Да. При этом, если такой человек лишится своего имущества, обязанность выплаты закята с него не снимается. Выплачивать же закят да, раньше... Обязанность выплаты закята с него не снимается. То есть в течение года у него было имущество, из которого он обязан выплатить закат. Эта обязанность на него легла. Год прошел, это рукн, условие, чтобы год прошел, у тебя это имущество было, чтобы оно достигало нисаб. Обозначенная мера, да, об этом отдельно поговорим. И то, что превышает эту меру. Если у тебя это имущество было, год прошел, ты обязан с него выплатить закат. Ты это оттянул. Оттянул на месяц, на два, потом внезапно что-то произошло, ты израсходовал все свои деньги. С тебя спала обязанность? Не спала. Ты обязан, это остается на твоей шее долгом, отдать эти деньги, которые ты оттянул и не заплатил. Отдать их кому? Тем, кого определил Всевышний Аллах. Об этом тоже поговорим, да. Выплачивать же закят раньше срока можно. Выплачивать закят раньше срока можно. Например, еще год не прошел, осталось 3 месяца до конца года. Можно ли заранее выплатить закят? Более достойное мнение ученых, что это сделать можно, если есть в этом необходимость. И здесь человек этим оказывает милость, затрудняя самого себя, это позволительно. Например, если ты должен деньги отдать в какой-то срок, ты их отдаешь раньше, долг. Этим ты оказываешь милость тому человеку, который одолжил тебе эти деньги, то есть он может быть нуждается в этих деньгах, это раз. Во-вторых, этим ты себя ущемляешь. Почему ущемляешь? Потому что у тебя еще есть возможность немножко подождать. Через 3 месяца у тебя еще срок есть, когда ты можешь их отдать, но ты их отдаешь заранее. И пришло в хадисах, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда была нужда и необходимость, он посчитал закат некоторых людей заранее и заплатил. Можно отдать заранее за год вперед, если в этом есть необходимость. Да. 2. Не следует направлять закат в другую страну, так как нуждающиеся в каждой стране взирают на ее богатство. И если они будут направлены в другое место, то надежды нуждающихся будут обмануты. Нам одна из мудростей, которую Аллах Субхана ва Тааля вложил в выплату закат, это поддержка равновесия в обществе социально. Почему? Потому что бедный человек, когда он видит своего богатого брата постоянно рядом, допустим, они вместе молятся, как-то живут, встречаются постоянно. Один нуждается, другой богат. И тот, который нуждается, естественно, это сущность человека, он смотрит на богатого, он смотрит на его имущество. Иногда его может постигнуть зависть, злоба какая-то на своего брата, на салла, саламу таляфи. Если богатый брат мусульманин, который живет вместе с бедным, из своего заката отдаст этому бедному, скажет, это из моих денег, это из моего заката, бисмилля, то этим он то нехорошее, которое может накопиться в сердце бедного, он это из его сердца удалит. Этим он укрепит свое братство и пока окажет ему свою милость. И среди ученых разногласия, разрешается ли выплачивать закат в другую местность, нежели той местности, в которой ты живешь. Почему? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда отправил Муаза в Йемен, он ему сказал, сообщи им, это хадис, который мы сейчас говорили, «Алимхум анна Аллаха афтарада алейхим صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. Аллах предписал вам обязательную милостыню, которая берется из их бедных и отдается из их богатых, от их богатых берется и отдается их бедным. То есть от их богатых их бедным отдается. В одном обществе это говорит о том, что деньги берутся от этих богатых и отдаются тем бедным, которые друг друга знают. Для того, чтобы, во-первых, человека не обвинили в том, что он закат не выплачивает. Видят, что богатый человек, например, он закат не отдает. Естественно, у людей может возникнуть вопрос, как здесь автор говорит, они ожидают, что вот-вот год закончится, им какая-то помощь придет, допустим, от богатых, этой помощи нету. И в этом причина, что о человеке, о богатом могут подумать плохо, что он не выплачивает закат. Во-вторых, о чем мы сказали, бедный человек, у него может в сердце какая-то затаиться злоба или зависть. И одна из мудростей, посредством которой Аллах Субхану Тааля очищает их сердца и удаляет из их сердец подобные чувства, когда от богатых берется закат, алейкум салам, рахматуллах, баракату, и отдается бедным. А так, если есть необходимость, например, что где-то мусульмане больше нуждаются, допустим, где-то бедствуют, голодают и так далее, то по необходимости это позволительно отдать закат туда, но об этом лучше сообщить, чтобы не думали о тебе плохо. Таким образом, делать это можно лишь в том случае, если будут удовлетворены нужды всех тех, кто нуждается в помощи на местах. Нам это одно мнение. Если, например, в местности, где ты проживаешь, закат распределили и всем хватило, но остались еще средства из заката, то в такой ситуации это мазхаб имама Шафии рахимахуллах разрешается отдать соседние республики или в соседние страны или куда-то в отдельные места. Если же в местности, где ты проживаешь, есть необходимость, то надо отдать в первую очередь в той местности, где есть необходимость. Да. Более достоверное мнение, что независимо от того, в какой местности ты живешь, можно выплачивать закат в другую местность. Почему? Потому что все мусульмане, братья, все мы одна умма. То есть нас не делят границы и страны и так далее. Все мы, братья мусульмане, все мы одна умма, все мы нуждаемся. И если, не все мы нуждаемся, я имею в виду, то есть наша боль, которая у мусульман есть, она наша общая боль. Если где-то, например, в Африке или в Сомали там, или в других странах, людям воду нету попить, нечего одеть им на себя. Ассаляму алейкум. Мусульманки там непокрытые ходят в силу того, что нечем им покрыться. Нет у них ткани даже, в которую бы они обернулись. Дети голодают и так далее. То в таких ситуациях лучше бывает туда отдать закат, нежели отдать людям, которые находят, что им покушать хотя бы на один день, или же покрыться. Или же где-то идет джихад, например, где мусульмане нуждаются в помощи материальной, если это узаконенный правильный джихад на пути Всевышнего Аллаха, туда закат отдать. Или это люди, которые требуют знания, допустим, то есть которые учатся, если они бедные, подпадают они в эту категорию заката за счет своей бедности, то лучше бывает им помочь. Почему? Потому что эти люди приобретают знания, они на пути Аллаха учатся, то есть они выбрали для себя этот легкий путь, отказались от стремления к мирскому, от зарабатывания денег, они выбрали для себя выучиться религии. И в этом им надо помочь, поддержать их материально. Поэтому иногда бывает лучше отдать закат туда. То есть в зависимости от положения людей, местности, иногда можно получить награду больше за тот закат, который ты выплачиваешь. Также время, в которое ты его выплачиваешь. Некоторые ученые считали желательным и побуждали к тому, чтобы закат человек выплачивал в месяц Рамадан. Почему? Потому что в месяц Рамадан за благие дела награда увеличивается. Каждый год, когда месяц Рамадан наступает, они подсчитывали свой закат и выплачивали его именно в этот месяц, для того, чтобы получить награду больше. Да. Необходимо отдавать обязательный закят в пользу тех 8 категорий людей, о которых упоминается в словах Аллаха Всевышнего. Милостыня предназначается только для бедных и неимущих, и тех, кто занимается ее сбором, и тех, чьи сердца были приведены к согласию, и для освобождения рабов, и для несостоятельных должников, и на дела на пути Аллаха, и для путника в качестве предписанного Аллахом, а Аллах знающий, мудрый. Это в этом аяте собраны 8 категорий людей, которым выплачивается закат. Это, иншаллах, отдельная тема, мы ее завтра разберем. Аллаху алим, ассаляллаху ассалям, алейкум, мухаммад, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум, алейкум